Глава 24. В 9 часов вечера я высадилась на центральном вокзале Нью-Йорка с таким ревом в желудке, что, кажется, могла бы перепугать всех спешащих мимо меня прохожих, если бы только мою желудочную революцию не заглушали миллионы механических шумов. Как люди выживают в мегаполисах? Последние полтора часа пути есть хотелось так сильно, что сразу после выхода в город я не стала тратить время на поиски приличного кафетерия. Стоило мне только выйти из здания вокзала и увидеть передвижную тележку с аппетитно нарисованным на ней хот-догом, как я моментально телепортировалась к ней. Я никогда не позволяла себе питаться чем-то подобным, потому что как многодетная мать и впоследствии многодетная бабушка прекрасно понимала вредность фастфуда. Но сейчас мне было откровенно наплевать на какую-то там вредность. От этой лавки пахло так мощно, что у меня начали течь слюнки еще до того, как я определилась с заказом. Хот-дог с горчицей и порция черного чая в пластмассовом стаканчике — 8 баксов 50 центов. Повезло, что продающая хот-доги девушка смогла найти сдачу к 100-долларовой купюре. Отойдя в сторону от лавки, я не успела и моргнуть, как съела и выпила то, что было у меня в руках. Голод немного приутих, но до конца не утолился. Пришлось возвращаться к тележке за добавкой. Протягивая мне 2 политых майонезом и кетчупом хот-дога, девушка-продавщица, которая на вид была не меньше, чем моему новому телу, мило улыбнулась мне и пожелала приятного аппетита. Я поблагодарила ее, а когда она отвернулась, незаметно сунула 200 баксов в стеклянную баночку с монетками и косой надписью «Коплю на приобретение жилья». В конце концов, зачем богатство, если не для помощи ближним? Нью-Йорк всегда поражал меня своим стеклом и бетоном, своими тянущимися размерами и пульсирующими огнями. За всю свою жизнь я побывала в нем от силы пару десятков раз, однако каждый раз оставлял мне одно и то же впечатление — усталость от чрезмерности. Потому как в этом городе чрезмерно все. Так было до меня, и так будет после меня, если только после меня еще что-то будет, ведь человечество склонно к саморазрушению. Я знала, куда мне идти, но сегодня уже было слишком поздно, поэтому я решила заселиться в знакомый мне 4-звездочный отель, однако на его месте внезапно обнаружила незнакомую мне прачечную. Впрочем, здесь же, через дорогу от прачечной, нашлось кое-что интересное и по совместительству способное удовлетворить мою потребность в отдыхе. Капсульный отель. Мне бы с моими миллиардами в 5-звездочные апартаменты мчаться, но мне и без того сегодня было беспрерывно не по себе. Новое тело, новая одежда, настоящий побег и новый способ передвижения, утоление голода фастфудом. Слишком много всего для одного дня, чтобы завершать его шелковыми простынями и золотыми толчками, которыми могут похвастаться лучшие отели этого города-гиганта. Нет, мне нужно что-то маленькое, уютное, уединенное, способное подарить мне спокойствие. Да и искать новый отель, не имея доступа к интернету, с которым я никогда не была на «ты», потому как я все еще не разобралась с сим-картой, мне совсем не хотелось. Никогда прежде я не бывала в капсульных отелях. Более того, я даже не знала о существовании подобных задумок. Мой потолок — 4-звездочные отели, которые, впрочем, случались в моей жизни не так часто, как мне хотелось бы, потому что путешествовать мне всегда нравилось, а возможность заниматься этой жизнедеятельностью у меня все чаще отсутствовала, чем появлялась. Мне повезло. 20% номеров этого отеля сегодня были свободны, а за дополнительную плату молодой человек на ресепшене выдал мне самый крайний номер, рядом с которым все еще не было соседей. Впрочем, одни сутки в этом отеле стоят очень даже прилично, без малого 105 баксов. Однако же и номер оказался приличным. Матрасы, подушки мягкие, белоснежное белье накрахмалено, пахнет свежестью, все сияет новизной. Закрывшись в своем номере капсуле, представляющем собой изолированную двуспальную кровать, я разделась до трусов, распустила хвост, заплела косу и залезла под хрустящее от чистоты одеяло. Так ловко залезла, словно была энергичной пумой и еще вчера вовсе не разваливалась в прах от старости. Кто я теперь такая? Девушка 20 лет, без семьи, к которой можно вернуться, без истории, которую можно рассказать, без плана на далекое будущее. Впрочем, на ближайшее будущее план у меня есть, а это уже очень даже неплохо. В желудке снова заурчало. «Да сколько можно? Я ведь столько калорий сегодня умяла, столько жидкости выпила». Видимо, аппетит у меня теперь подростковый, хотя ведь выгляжу я на 20, а не на 15 лет. Перед глазами всплыл образ сочного хот-дога, и я невольно сглотнула слюну. Интересно, все теперь настолько вкуснее, потому что рецепторы моего языка помолодели, или тому есть другое объяснение? Это вообще нормально, что я настолько хорошо живу, что даже летающая в дальнем углу пылинка кажется мне отчетливой? Странный вопрос, потому что ничто из того, что со мной произошло за прошедшие сутки, нельзя занести в рамки нормы. Еще вчера ночью я раскачивалась на волнах озера и боролась со шквальным ливнем. Еще сегодня утром приходила в себя в луже слизи, выделенной моим собственным телом. Еще этим обедом была в другом штате, а уже сейчас я засыпаю в капсульном отеле в молодом голом теле под хрустящим от накрахмаленности одеялом. Что вообще со мной происходит? Я ведь даже не успеваю понимать. Я заснула прежде, чем мысли в моей голове успели уняться. Видимо, так сильно перенапряглась за прошедший безумный день, что в итоге погрузилась в глубочайший из всех снов, которые мне приходилось переживать. Когда же очнулась от него, несколько минут не могла понять, где я нахожусь и даже кем являюсь. А когда, наконец, вспомнила ответ на последний вопрос, еще долго не могла прийти в себя от непонимания того, что именно произошло с моим телом. От испуга я закричала, вжавшись лицом в подушку. Повезло, что в соседние номера до сих пор не заселились постояльцы. В противном случае я наверняка бы перепугала людей. Сердце сорвалось с цепи и побежало галопом. Дыхание участилось, прояснение мыслей задерживалось. А когда, наконец, пришло, я поняла, что сильно вспотела и что только что пережила нечто странное, похожее на удушье от необоснованного испуга. Но сосредотачиваться на произошедшем мне было некогда. Мобильный телефон информировал меня о наступлении нового дня. 09:05. Время начинать новый день. Пора окончательно стереть Мирабеллу.